Я ответила Чегваковой, что ни она, ни ее муж вовсе не сказали мне ни слова о болезни ее величества. Она мне возразила: «Но вы об этом говорили Шуваловой». Я ей сказала, что Шувалова сама подала к этому повод. И это было правда. Чеглакова вышла, поворчав еще и насказав еще много неприятностей, одну хуже другой. Когда она ушла, великий князь, в свою очередь, стал бронить меня за то, что я говорила Шуваловой о болезни императрицы. Если бы не это, можно было бы думать, что мы ничего о ней не знаем. Он также вышел и весь день дулся на меня, к чему он по природе был очень склонен и что он всегда делал из-за малейшего пустяка. Оставшись одна с Владиславовой, которая была умнее всей этой компании, я заплакала и сказала ей: «Вот и разберите, как можно угодить людям с такими наклонностями. Во-первых, если бы я ни с того ни с сего поручила Чеглакову или его жене справиться с состоянием здоровья императрицы, то первый вопрос, который бы мне задали, был бы, конечно, о том, что императрица больна, и кто мне это сказал. Вас назвать, вас или кого другого, это было бы средством сделать несчастье всех, кого бы я ни назвала. Ни Чеглаков, ни его жена до сих пор не проронили мне ни слова об этой болезни. И сегодня Чеглакова говорит мне об этом первый раз. Во-вторых, как может прийти в голову, что императрице не нравится, что я высказала Шуваловой свои чувства по поводу состояния, в каком она находилась, и что к тому именно и придирается, чтобы меня бронить?» Владислава была слишком разумна, чтобы не найти этого рассуждения основательным. Она мне сказала: «Нужно, чтобы императрица знала, что Чеглакова ни разу не говорила вам об ее здоровье. В их обязанность входило уведомить вас. Тогда императрица увидит затруднительность выбора, который вам предстоял: быть выруганной либо за то, что вы спросите, либо за то, что вы промолчите.